Без погон. Лето 1946-го. По московскому садовому кольцу щеголяю в шерстяной гимнастерке, правда, без погон, в сапогах и военной фуражке, правда, без звездочки. И сапоги мои блестят, и подкованные каблуки стучат по асфальту. В Москву я приехал из провинции, в столице первый месяц. Озираюсь, глазею, мне все вновь, и множество машин на широченном садовом кольце, и множество пешеходов на тротуарах, и множество магазинов, и еще всякие множество. Эй, служивый! Без ноги инвалид, уродливым обрубком, притороченный к платформочке на подшипниках, катит по тротуару, отталкиваясь колотушками. Поравнявшись со мной, он пристраивается к моему шагу. Из Спасских, из них. Спасские казармы расположены за желтым забором, что тянется по Садовому кольцу от Домниковки до Института Склифосовского. А я иду по Садовому к Домниковке, чтобы по ней свернуть и зашагать к трем вокзалам. Домниковка скатывается вниз от Садового кольца, и инвалид на платформочке теперь едет под горку, рядом со мной, почти не работая руками. Ну и как служба идет? А куда же надеется служба-то? Таким тоном я обычно не говорю, но так говорят солдаты, с ними я теперь встречаюсь каждый день, и пока никто не видит и не слышит, на эти минуты я солдат, хотя и без погон. Но остальное все на мне по форме, и сапоги, и галифе, и гимнастерка, и ремень, и фуражка на мне отцовская, еще фронтовая. А куришь? Ну? Махрой не поделишь, служивый. Нет, есть папиросы. Не откажем инвалиду в папироске. Как отказать в папиросе инвалиду? Ну, конечно, пожалуйста, товарищ. Остановились. Я лезу в карман, достаю пачку и выбиваю из нее Беломорину. Вот, пожалуйста. Давай-ка еще пару для ровного счета. Конечно, пожалуйста. Я даю ему еще две папироски. И еще огонька. Это все. У меня... чтобы курить свои, а руки, видишь, заняты. И он поднимает руки с колотушками. Приседаю, щелкаю эбонитовой зажигалкой, и хотя дует легкий ветерок, зажигалка не гаснет, так как решеточка прикрывает огонь. Заграничная чиколка, ну, германская, дорогая, трофейная. До Германии дошел. А вот на этот вопрос я скромно помалкиваю. Нет, я не вру, я просто молчу. А сам какой? Москвич? Ну? Атанда! Инвалид, резко повернувшись и, что есть силы, отталкиваясь от тротуара своими колотушками, укатывает в ближайшую подворотню. А я вижу, как с угла Садового кольца сворачивает на Домниковку двое в черной форме и с шашками на боку железнодорожной милиции. Двор застроен низкими сарайчиками для дров. Мы притаились за одним из таких. Почему мой собеседник прятался от милиционеров, я понял позже, когда узнал, что уж тогда, в 46-м, начали вылавливать с московских улиц нищих, безруких и безногих инвалидов, а их было пруд-пруди, особенно вокзалов. Со всей страны в Москву ковыляли, катили, ползли, оставшиеся с той войны живые ее жертвы. Их называли обрубками, чурками. Они пили безбожно, беречь здоровье было не для чего. Многие стали наркоманами, подсев на морфии в госпиталях, где их кромсали, пытаясь вернуть к жизни. А на что им нужна такая жизнь? Но иной у них уже и быть не могло. Нищих коллег вылавливали, и они исчезали навсегда. Ты бы лучше пошел отсель, не отсвечивал, гонит меня инвалид. Я отхожу от сарайчика. Но на улицу не выхожу, а стою у какой-то двери, на всякий случай делаю вид, будто вхожу в дом, я пережидаю, пока мимо подворотни пройдут эти в черной форме с шашками. И кому пришла мысль после войны обрежать милицию в дореволюционную жандармскую форму? Но по перронам московских вокзалов и по железнодорожным путям, всегда пешком, без всяких лошадей, двигались ряженые милиционеры в сапогах со шпорами и с шашками на боку. Тогда, правда, и школьников обрежали в форму, и геологов, и еще массу служащего народа. Страна выстраивалась, обряженной по профессиям, как перед всеобщим парадом. И я сам в тот самый день, летом 1946-го, был в военной форме. Правда, этому инвалиду я все наврал. Я не служил в армии, не жил в спасских казармах, да и москвичом пребывал я только второй месяц. Я сплю и ем в кабинете начальника медицинской службы МИАККО, Московского истребительного авиационного корпуса ПВО, гвардии майора Панича А.Н., моего папы. За папину московскую должность шла настоящая драка. Многие военные медики с более высокими званиями хотели уцепиться в Москве. За многих ходатайствовали знакомцы высшего ранга, а отец, наоборот, по званию ниже других, майор, никто за него не хлопочет, и, главное, он просит его демобилизовать. Он так и заявил, что навоевался и хочет быть лечащим врачом, а не начальником медслужбы. У него очень высокие покровители, если он отказывается от такой должности. Наверное, решили многоопытные кадровики главного санитарного управления Советской армии. И буквально всучили гвардии майору медицинской службы Паничу А.Н., прилетевшему из оккупационных войск в Австрии, направление на службу в Москве. Мама была счастлива. Муж остается офицером, а ей это всегда очень импонировало. И в материальном плане все в порядке, высокое жалование и паек. Ну, а его дурацкие мысли вернуться на гражданку, быть просто лечащим штатским врачом, мама считала временными и несерьезными. Ну, выйдешь из армии, и что? Зубы на полку? А куда нам ехать? Искать по стране город, где ты устроишься? Или навсегда оставаться в этом захолустном Кировограде? А тут Москва, и ты начальник. Отец сдался. И так подписано. Москва. Правда, без жилья. В ожидании непонятно чего мама с братом Вовкой сняли комнату в подмосковном Бутове, а меня забрал отец. Нужно было устраиваться в школу в 8-й класс, в Бутове имелась только 7-летка. Так летом 1946-го оказались мы с отцом среди таких же бездомных, прошедших конкурс офицеров, взятых на службу в столичный МИАК, а пока спящих в кабинетах на диванах-раскладушках. Офицерам среднего ранга жилья в Москве вообще не давали, генералам редко. А вот на углу улицы Кирова и автомобильного проезда, у здания Министерства легкой промышленности, в особняк только что въехал маршал Советского Союза Говоров, двор 281-й школы, занятый под штаб МИАКа, выходил через садик прямо к дому Говорова, и я несколько раз видел маршала и женщину рядом с ним, вероятно, его жену. Чтобы я не выделялся в коридорах здания штаба, отец, к моей великой радости, обрядил меня в военную форму, только без погон. Для меня отцу дали что-то из обносков менее упитанное, чем он сослуживцы офицер. Во время рабочего дня я был должен куда-то деваться и приходить только вечером, когда служба кончалась, и отец поджидал меня у входа в штаб, чтобы провести через охрану. Днями шатался по Москве, маршрут у меня был один, по Садовому кольцу от Колхозной площади до Курского вокзала. Еще я с Зайцем проезжал на Десятке или на Букашке, полное Садовое кольцо, но пешком далеко отходить от Уланского переулка побаивался. Москва — большой город. Приезжему она кажется необозримым гигантом. Войдешь — и сгинешь. Было воскресенье. В субботу отец получил паёк, и мы должны были на поезде везти маме и Вовке деньги и провиант. Собрали баул и уже выходили из кабинета, как вдруг. — Как ты одет? — проговорил, будто впервые увидел меня отец. — А что? — я спрашиваю, как ты одет? — Как все. По тогдашней сержантской моде гимнастерка у меня лишь на ширину ладони спущена ниже пояса, чтобы поднять ее как можно выше, я скручивал ее колбаской под ремнем. А голенища хромовых сапог сжаты гармошкой и приспущены, насколько возможно. В довершение всего из-под козырька военной фуражки выпущен на лоб чуб. — Что это за «как все»? Ты не как все, ты из офицерской династии. Так извольте, молодой человек. Если б я посмел в свое время так испохабить мою гимназическую или студенческую форму, я бы вылетел на улицу, а это что? Что это за чубчик? Я поспешил затолкать чуб под фуражку, и тут отец увидел мои руки. «А ногти покажи!» Я протянул руки. «Так!» — отец посмотрел на часы и вздохнул. «Ну что ж, мать и брат будут волноваться. Они останутся без еды. Так нас ждут рано, а мы не приезжаем. Мы никуда сейчас не едем, мы идем в парикмахерскую». «Как будем стричь?» — справляется парикмахер. «Как положено», — строго говорит отец. «Меня обстригли под полубокс. Заторчали, как два разваренных вареника мои, и без того немалые уши. Освежить? Шипр?» «Никаких шипров!» — так же строго, — сказал отец. «Мужчина должен быть подстрижен и вымыт, но от него должно пахнуть не духами, а мылом. Занимай очередь на маникюр», — говорит затем отец. Ногти обстригли и отполировали. Концы пальцев казались какими-то голыми, но было очень приятно, что у меня такие чистые ногти. Отец вразумлял меня. «Неважно, какой на тебе костюм, новый или потертый, потертый даже предпочтительнее. Английские аристократы, к слову сказать, сначала отдают свои новые костюмы слугам, чтобы те их обносили, обмяли. А вот белье должно быть всегда чистое и всегда в кармане выстиранный носовой платок. И обувь, как и ногти, чистая и отполированная». Он был всегда одет в один и тот же старый престарый китель со стоящим воротником. Это был его единственный наряд. Свой китель отец называл ветераном. Шили ему этот наряд в войну в Польше. Китель хоть и не имел прежнего вида, но все же сидел как-то на его тучной фигуре. И мой отец отпаривал китель, стараясь убрать блеск на локтях и на животе, разглаживал образующиеся складки у пояса, и чтобы китель имел вид, он полировал оседолом пуговицы, используя для этого пластинку с прорезью, в которую продевалась пуговица. Тогда можно было тереть полировочной пастой медь, не пачкая ткань. От свисающего второго подбородка протирался красный кант на воротнике отцовского кителя. И он постоянно подновлял его красной штопольной ниткой. Сапоги он чистил каждое утро. Сначала чистишь сапоги, потом зубы. Но как было ему, тучному, задрать ногу, чтобы поставить на табуретку сапог или пригнуться к полу? Всегда мешал живот. Вот к этому делу он и приспособил меня. «Сначала легкими движениями растираешь, но не втираешь гуталин по поверхности кожи. Учти, что гуталин — это сажа и воск, и он должен быть теплым, не горячим, но теплым. Потом мягкими щетками ты размазываешь гуталин по сапогу и выравниваешь, то есть утоньшаешь его слой, а после щеток идет бархотка. Так чистят в России. А есть английский способ, когда ботинка или сапог надо после ваксы и щеток сильно потереть ладонью, так тереть, чтобы кожа стала горячо. Кожа человека лучшего полировочного средства нет. Щетка царапает слой ваксы. Бархат впитывает ваксу, а ладонь закатывает, вальсует. Итак, приступим. Он кряхтя ставит ногу на табурет. Я опускаюсь на колени. Отец командует: «Ну, начинай». Я беру в руки щетку-помазок. И в этот самый момент стук в дверь кабинета, и тут же дверь отворяется, а на пороге в сопровождении свиты генералов появляется человек, чье лицо я знаю по портретам в газетах, маршал Советского Союза Леонид Александрович Говоров с собственной персоной. Немая сцена. Один из генералов докладывает из-за спины маршала. «А это кабинет начальника медицинской службы корпуса». Отец пытается как можно быстрее напялить на себя китель, затем становится по стойке смирно, докладывает: «Начальник медицинской службы Московского истребительного авиационного корпуса, гвардии майор медицинской службы Панич». «Здравствуйте, товарищ гвардии майор», — говорит маршал и смотрит на меня. «Это мой сын, школьник». Маршал кивнул. Две неубранные раскладушки стояли посреди кабинета, объяснять было нечего. «Сколько лет школьнику?» — спросил маршал. — Ответил я: — 15, будет 15, товарищ маршал Советского Союза. — Простите, товарищ школьник, но я не с вами, а вот с доктором разговариваю. Маршал оборачивается к свите. — Я задержусь тут немного, а вы продолжаете инспекцию. Прикрылась дверь, маршал указал отцу на табурет. — Садитесь, доктор. А сам сел на край стола, так второго табурета у нас не было. А молодой человек постоит. Потом у них состоялся обстоятельный разговор. Я уже не маленький, суть их беседы понимал и запомнил, конечно. Ведь не каждый день отец общался с маршалами. Отец объяснял собеседнику, как ведется отбор летчиков в корпус, какие существуют проблемы при отборе. Он говорил без всякой робости. В своем деле отец всегда был спокоен и убедителен. С одной стороны, нужны опытные пилоты, с другой стороны, многие опытные имели ранения в войну или у летчика просто исчерпан физический потенциал. Это можно проверить. Да, есть авиационная медицина, отрасль новая, малоизученная и очень важная. Маршал взял с стола лист бумаги и карандаш, спросил, какие у вас есть предложения, товарищ майор? Во-первых, нужны врачи, но врачи авиационные и в каждой эскадрилье. Таких пока не готовят в академии, но они существуют. Я хотел бы, чтобы это были те, кого я лично знаю по действующей армии. Согласен. Представьте список, адреса, где и кто служит сейчас. Опыт воевавших никаким другим опытом не заменишь. Потом я услышал, как маршал сказал, «И я думаю, что вы правы, товарищ майор, в том, что у многих войну здоровье пошатнулось. Но пока шла война, держались, а теперь вот старые раны и болячки дают о себе знать. Этих людей надо лечить, я сторонник лечения пилотов, а не списывания из авиации. Вы давно в армии? С 1939-го. А до армии? Работал на курорте Сочи Мацеста. Сначала главным санитарным врачом, потом как врач-кардиолог в санатории имени Фрунзе. Маршал вскинул глаза. «Значит, теоретически я мог быть вашим пациентом, товарищ майор, если у вас были проблемы с сердцем?» «Нет, таких проблем не было. Какие проблемы в 40 лет?» Потом маршал что-то еще записывал. Отец молчал. «Какие еще нужды, товарищ майор?» «Своих узких специалистов у меня не хватает. Бывают ситуации, когда нужны специалисты, даже консилиумы. Кто мешает в Москве собрать консилиум? Гонорар? Так приглашайте на консультации, выписывайте врачам гонорары. Если сложные случаи, вы должны прибегать к консилиумам из самых видных профессоров и платить им гонорары как самым дорогим частным врачам. Так оформлять в финчасти консилиум, когда платишь, больной верит дорогому врачу больше. Уходя, маршал спросил, а пока могу ли я обратиться к вам, как раз по кардиологии? Жена моя что-то хандрит. Хотите, я вызову специалиста, а если нужно, то и консилиум созову. А к вам лично, как к врачу, вы можете ее посмотреть. Когда прикажете, товарищ маршал? Чего ж приказывать? Мы живем рядом, в 2 шагах. Ехать в Кремлевскую больницу или поликлинику, целое событие. Я просто приглашаю вас вечером. Вы свободны? Свободен. Адъютант вечерком зайдет за вами. Простите, я не запомнил вашего имени и отчества. Александр Николаевич. Маршал пожал отцу руку и представился. Леонид Александрович. А потом маршал протянул руку мне и спросил. Раздеваем понемногу отца, товарищ школьник. Вон какая ладная гимнастерка, и сапоги блестят. Все как положено. Привыкаете к форме? Скоро-скоро. Вот мой старший сын Владимир. Не успели оглянуться, офицер. Отвоевал, и теперь уже в академии, а ему 22. Отец осмотрел жену маршала. Случай был не тяжелый, консилиум не понадобился. А потом был ужин, и хозяин дома сказал отцу, что у него есть знакомый, прекрасный портной в ателье военторга на Воздвиженке. Если доктору понадобится портной, то... На завтра снова позвонил адъютант маршала и сообщил, что отцу назначена встреча в ателье на последнем этаже главного магазина военторга на Воздвиженке. Наступил день похода в военторг. Отец, видимо, постеснялся идти к знаменитому портному в затрапезном ветеране. Он переоделся в единственный свой приличный наряд — гражданский костюм, привезенный из Австрии. Вернулся из военторга и разочарованно сказал, «Мерку сняли быстро, даже подозрительно быстро, но обещают сделать срочно». Потом была первая примерка. Отец пошел на нее в гражданском венском костюме, а на вторую примерку через день, нужно было прийти днем во время службы. Отец поехал на Калининский проспект днем и взял с собой меня. Мы прошли на 6-й этаж и вошли в ателье. Служащий ателье попросила подождать закройщика, тот буквально через минуту закончит отцовский наряд. Настроение у отца было приподнятое, он даже подмигнул мне, чего раньше никогда не делал. Но когда закройщик вынес отцу китель тончайшего сукна с массивными генеральскими пуговицами и брюки с лампасами, настроение у отца не просто испортилось, он впал в шок. И закройщик тоже. Отец оторопело смотрел на этот новый китель, закройщик на майорские медицинские погоны на плечах отцовского ветерана. Повисла долгая и тяжелая пауза. Потом отец притронулся к золоченой пуговице с гербом СССР на кителе и проговорил: «С чего вы взяли, что я генерал?» «В этом ателье заказывают только генералы. А если вы пришли в прекрасном заграничном костюме, а если мне звонил лично товарищ маршал Говоров и просил, чтобы я внимательно к вам отнесся, что вы прекрасный врач, его друг, мало?» Потом он сокрушенно опустил голову. «Но это все же моя ошибка». Отец его успокаивал. «Да нет, моя, нет, моя, нет, моя». И тогда закройщик снял с вешалки китель и подал отцу для примерки. «Ну-ка, товарищ майор, все-таки хоть посмотрим». Китель сидел на отце как влитой. Грудь была проложена не ватой, а тонким волосом, отчего линии живота не так выпирала в поясе, спина без складок, а воротник скроен так, что второй подбородок не терся о кант. «Итак», — сказал портной, — «как вам, за исключением пуговиц?» «У меня, знаете, никогда не было ничего подобного». «Вы никогда не шили у меня, товарищ майор. А если я принесу стандартный материал на китель и заплачу, сколько нужно за работу?» Портной отрицательно покачал головой. «Нет-нет, что вы! Нет, не положено. Генеральское ателье. Но, знаете, мне самому нравится, как получилось. Во второй раз может не получиться. Поэтому напишем накладной вашу фамилию, но без воинского звания. Если что, писка, техническая ошибка. А как же китель? Он ваш. Оплачивайте. Но заменим пуговицы, ну, нашьем майорские погоны. Купим внизу в военторге. Кстати, какие вы хотите звездочки? Вышитые или простые, металлические? Ах, простые, конечно, простые, только простые. И правильно, товарищ майор. Я думаю, что очень скоро вам нужно будет вместо одной звездочки привинчивать две, а потом и три. Ну, это уж не про меня. Я звание подполковника вместо положенных четырех жду 7 лет. Ну, у вас такие друзья. Ведь товарищ маршал сказал китель и брюки моему другу. Вам сколько лет, товарищ майор? 45. Поверьте, я еще сошью вам галифе с генеральскими лампасами. Портной выписал квитанцию, а деньги небрежно сунул в карман. Очередное звание — подполковник медицинской службы. Отец получил через 2 недели после посещения его кабинета маршалом Говоровым, в скором будущем командующим ПВО страны. Идея маршала Говорова приглашать консилиум из самых лучших врачей Москвы обошлась отцу в 1952 году записью в протоколе заседания парткомиссии, разбиравшего персональное дело подполковника медицинской службы Панича А.Н. Подполковник М.С. Панич приглашал для консилиума и платил наличные деньги профессорам, вовсе Виноградову, ныне арестован. Договоренность с маршалом о подборе кадров авиационных врачей на должности врачей эскадрильи МИАКа обернулась обвинением парткомиссии. Подполковник М.С. Панич настаивал на комплектовании медицинского персонала из числа лиц, с которыми поддерживал дружеские отношения с времен войны, большинство из привлеченных подполковником М.С. Паничем офицеров по национальности евреи. Заседание парткомиссии по расследованию деятельности группы врачей в Московском авиационном и истребительном корпусе прекратилось после смерти Сталина в марте 1953 года. Генеральское сукно оказалось мягким и носким. Отец носил этот китель 9 лет. Из полосок красного сукна, оставшихся после спарывания лампасов с брюк, мама шила подушечки для орденов и медалей, которые несли перед гробом отца в мае 1953-го. Отцу в день смерти исполнилось ровно 54 года.